Потом повернулся спросить диктора, но тот уже исчез. Более того, исчезла также и дверь, через которую они вошли. Боб сел прямо на мягкий пол и постарался расслабиться. Диктор вскоре вернулся. Вильсон видел, как двери расступились, чтобы пропустить его, но он не понял, как это получилось. Диктор принес с собой графин, в котором плескалась какая-то жидкость. «А ну-ка, прочистим мозги», — весело сказал он и щедро налил в принесенную с графином чашку на 4 пальца. «Глотай!» Боб принял чашку. «А вы не будете? Сначала я займусь вашими повреждениями». «Ладно», — Вилсон опрокинул в себя содержимое чашки с несколько несолидной поспешностью. «Неплохая штука», — решил он. «Напоминает шотландское, но покрепче, пожалуй». Диктор тем временем смазывал ранки Боба мазью. Сначала сильно пекло, потом жжение утихло. «Позвольте еще одну. О, сделайте милость». Боб уже без спешки выпил 2-ю чашку. До конца он ее не допил. Чашка выскользнула из пальцев, оставив красновато-коричневое пятно на полу. Боб захрапел. Боб Пилсон проснулся совершенно отдохнувшим. Чувствовал он себя прекрасно. Настроение было отличное. Почему? Он и сам не знал. Расслабившись, он лежал с закрытыми глазами, окончательно просыпаясь. «Отличный должно быть денек». «Ну, правильно. Он ведь дописал 3-й проклятый диплом. Нет. Погоди, ведь он его не закончил». Рывком Боб поднялся и сел. Вид незнакомых стен вернул его в реальность. Но прежде чем он успел обеспокоиться, дверь образовала вход, и в комнату вошел диктор. «Ну как? Лучше?» «Неплохо. Послушайте, что это все значит? Немного терпения, мы обо всем поговорим. Как насчет завтрака?» «Данный момент в шкале ценностей». Завтрак для Боба находился непосредственно после его собственной жизни и даже впереди возможности получить бессмертие. Диктор провел его в другую комнату, первую комнату с окнами, которую Боб видел в этом здании. Вернее, одной стены в комнате не было, ее заменял балкон, выходивший наружу и открывавший обширный вид на утопающие в зелени окрестности. Мягкий теплый летний ветерок гулял по комнате. И пока диктор говорил, они начали завтрак, окруженный роскошью, достойной римских императоров. Боб Вилсон слушал объяснение диктора не совсем внимательно, поскольку его внимание привлекло появление девушки-служанки, подававшей еду. Она вошла, неся большой поднос с фруктами. Несла она его на голове, фрукты были изумительные. То же самое можно было сказать и о девушке. Как Боб ни старался, он не смог найти в ней ни одного изъяна. Платье ее тоже не обременяло. Сначала она подошла к диктору, одним грациозным движением опустилась на колено и протянула поднос с фруктами. Диктор выбрал какой-то небольшой красный плод и жестом опустил девушку. Она перешла на сторону Боба и таким же движением предложила фрукты ему. «Как я уже сказал, — продолжил диктор, — доподлинно неизвестно, когда именно высшие покинули землю, так же, как и неизвестно, откуда они пришли и куда ушли. Я лично склонен думать, что они вернулись обратно во время. Во всяком случае, они правили здесь в течение 20 000 лет, и от земной культуры в том виде, как вы ее знаете, ничего не осталось. Но главное значение для всех и для меня имеет то воздействие, которое они оказали на природу человека. Один самый обыкновенный предприимчивый человек 20 века с некоторыми задатками авантюриста мог бы сделать здесь все, что ему пожелается. Вы следите за мной? «Что? А, ну да, естественно. Слушайте, а что это за великолепная девушка?» Глаза Боба все еще были устремлены на вход, где исчезла девушка. «Кто?» «Ах да, ну ничем особенным она здесь не выделяется. Трудно поверить». «Она вам нравится?» «Отлично, она ваша». «Как?» «Она рабыня. Успокойтесь, это в переносном смысле. Они здесь все рабы по своей натуре. Если она вам нравится, я вам ее подарю. Она будет счастлива, вот увидите». Девушка как раз вернулась. Диктор обратился к ней на незнакомом Бобу языке. «Ее зовут Арма», — заметил он попутно, затем снова что-то сказал девушке. Та засмеялась, но тут же серьезным лицом направилась к Вилсону, опустилась на оба колена, склонила голову и протянула перед собой сложенной чашкой ладони. «Дотронься до лба», — сказал диктор. Боб дотронулся, девушка встала на ноги и в ожидании спокойно стояла рядом с ним. Диктор заговорил с ней, девушка казалась озадаченной, но вышла из комнаты. «Я сказал, что, несмотря на ее новое положение, вы желаете, чтобы она продолжала подавать завтрак». Завтрак продолжался, и диктор возобновил свой рассказ. Новое блюдо внесла Арма и еще одна девушка. Когда Боб ее увидел, то только тихо свистнул. Он понял, что несколько поторопился, позволив диктору подарить ему Арму. Или стандарты женской красоты поднялись на невообразимую высоту, — подумал он, — или диктору пришлось попотеть, пока он набрал себе домашнюю прислугу. «Вот почему, — продолжал диктор, — вам необходимо вернуться. Во-первых, нужно вернуть назад того парня. Потом еще одно небольшое дельце, и мы на коне. Дальше мы будем только получать и делить, я и вы. А делить здесь есть что? Я? Да вы не слушаете». «Конечно, слушаю, чиф. Каждое ваше слово», — Боб пощупал подбородок. «Слушайте, у вас не найдется лишней бритвы. Я хочу побриться». Диктор негромко выругался сразу на двух языках. «Перестаньте глазеть, никуда они от вас не денутся. Слушайте, что я говорю? Дело-то не шуточное, и предстоит работа». «Ясно, ясно, я все понял, и я ваш человек. Когда начнем?» Вилсон уже принял решение почти сразу после того, как вошла Арма с подносом фруктов. Вообще у него было такое чувство, будто он попал в какой-то приятный сон. Его сотрудничество с диктором позволяло этот сон продлить, но почему бы нет? Ко всем чертям академическую карьеру! К тому же все, что от него требовалось, это снова пройти сквозь ворота, но в обратном направлении, и заставить парня на той стороне выйти в них. В худшем случае он просто снова окажется в 20 веке, он ничего не теряет. Диктор поднялся на ноги. «Приступим сразу к делу», — коротко сказал он, — «пока ваше внимание вновь не распылится. Пойдемте». И он быстро зашагал, сопровождаемый Бобом. Диктор привел Вилсона в зал ворот. «Шагайте сквозь ворота, вот и все. Вы окажетесь в 20-м столетии, в своей собственной комнате. Заставьте человека, которого увидите там, пройти сквозь ворота. Он нам необходим, потом тоже возвращайтесь». Боб поднял руку, соединив кончики большого и указательного пальца вместе. «Дело в шляпе, босс. Считайте, что он уже здесь». Он двинулся к воротам. «Подождите», — скомандовал диктор. «Вы не знакомы с путешествиями во времени, поэтому вы должны приготовиться к некоторому потрясению. Этот второй человек на той стороне. Вы его сразу узнаете. Кто он? Я не буду вам говорить, потому что вы все равно не поймете. Но его сразу узнаете, как только увидите. Помните вот что, с путешествием во времени связаны некие странные парадоксы. Не давайте сбить себя с толку в случае чего. Действуйте точно так, как я вам говорил, и все будет в порядке». Диктор зашел за возвышение у стены. «Я установил приборы. Теперь порядок. Двигайте», — сказал он. И Боб Вилсон шагнул сквозь нечто, называемое воротами времени. Переход не был связан с какими-либо особенными ощущениями. Будто сквозь занавешенный вход входишь в темную комнату. Он остановился, давая возможность привыкнуть к освещению. Действительно, он был в своей комнате. За столом, его столом, сидел какой-то человек. Диктор не ошибся. Значит, именно его он должен переслать на сторону ворот. Диктор сказал, что он его узнает. Отлично. Посмотрим, кто же это. Боб чувствовал некоторое раздражение, видя кого-то за своим столом. В своей комнате. С другой стороны, комната сдается всем желающим, и естественно, как только Боб исчез, ее снял кто-то другой. Боб не мог сказать, сколько времени он отсутствовал. Проклятие, возможно, прошла почти неделя. Парень за столом действительно был Бобу странно знаком, хотя видна была только его спина. Кто же это? Заговорить, чтобы он повернулся? Боб отчего-то не хотел этого делать, пока не знал, кто сидит за столом. «Желательно, — сказал он себе, — сначала выяснить, с кем имеешь дело, прежде чем предпринять что-либо до такой степени диковинное, как принуждение невиновного человека пройти сквозь ворота». Человек за столом продолжал печатать. Лишь на секунду он отвлекся, чтобы погасить сигарету. Он положил ее в пепельницу и придавил сверху пресс-папье. Этот жест был знаком Бобу Вилсону. По спине у него пробежали холодные мурашки. «Если он закурит новую сигарету, — прошептал он себе самому, — так, как я думаю...» Человек за столом взял новую сигарету, постучал сначала по одному концу, потом по другому, слегка выровнял бумагу на конце с помощью ногтя большого пальца и сунул ее этим концом в рот. Вилсон почувствовал, как запульсировала в горле кровь. За столом, спиной к нему, сидел он сам, Боб Вилсон. Он чувствовал, что еще немного ему станет плохо. Он закрыл глаза и оперся на спинку стула. «Я так и знал», — подумал он. «Все это просто бред. Я сошел с ума. Особый случай раздвоения личности. Мне не следовало слишком переутомляться». Пишущая машинка продолжала стучать. Боб взял себя в руки и еще раз все обдумал. Диктор предупреждал его, что он может пережить сильное потрясение, природу которого не следует сообщать заранее, так как в нее невозможно поверить. Ну хорошо. Допустим, что я вовсе не сошел с ума. Если путешествие во времени возможно, то почему я не могу вернуться в прошлое и увидеть самого себя в этом прошлом? А если я в своем уме, то все именно таким образом и обстоит. А если я свихнулся, то тогда и беспокоиться не о чем. Делай, что хочешь. И далее добавил Бог про себя. Если я ненормальный, то я могу оставаться ненормальным и вернуться обратно сквозь ворота. Хотя от этого ничего не изменится. А да ну его к черту. Он осторожно подкрался ближе к столу и заглянул через плечо сидящего. Продолжительность есть атрибут сознания. Следовательно, прочел он. Надо же, подумал он, вернуться именно в тот момент и увидеть себя самого пишущего свой собственный диплом. Машинка стучала. Следовательно. Два литерных рычага сцепились. Двойник Боба чертыхнулся и протянул руку, чтобы поправить рычаги. «Брось, не трать время!» – неожиданно для себя самого произнес Боб. «Все это чушь собачья!» Второй Боб Вилсон резко выпрямился, потом осторожно поглядел назад. Выражение удивления на его лице сменилось раздражением. «Какого дьявола вы забрались в мою комнату?» – решительно потребовал он ответа. Потом, не дожидаясь, встал из-за стола и быстро подошел к двери и проверил задвижку. «Как вы сюда попали?» «Однако», – подумал Боб, – «попробуй объясни». «Вот сквозь это», — ответил он, указывая на ворота времени. Двойник взглянул в указанном направлении, сморгнул еще раз, присмотрелся и начал осторожно приближаться к диску, намереваясь потрогать его. «Не трогайте!» — вскричал Вильсон. Двойник приостановился. «Почему это?» «Почему именно?» Это не было ясно и самому Вильсону, но его определенно охватило чувство надвигающейся катастрофы, едва двойник приблизился к диску. Он растянул паузу, сказав, «Я объясню. Но сначала давай немного выпьем. Стаканчик джина – хорошая идея, и сейчас капля алкоголя требовалась Вилсону как никогда». Совершенно машинально он направился к своему тайнику с бутылкой в платяном шкафу. Бутылка была на месте. «Эй!» – запротестовал двойник. «Что вы делаете? Это мой джин?» «Твой джин!» «Тысячи чертей! Это действительно его джин!» «То есть нет, это не его, это их джин!» «Ах, проклятие, как все запуталось, теперь не объяснишь». «Прошу прощения, надеюсь, что вы не будете против, если и я угощусь». «Думаю, что не буду», — мрачно ответствовал двойник. «И мне тоже налейте». «Прекрасно», — согласился Вилсон. «А потом я все объясню». Но он чувствовал, что объяснение будет, мягко говоря, затруднительным. Он сам не понимал всего до конца. «Да уж постарайтесь», — предупредил его второй Вилсон и, потягивая джин, начал рассматривать Вилсона. Вилсон смотрел на свое более молодое эго, охваченное весьма смешанными и с трудом сдерживаемыми эмоциями. Неужели этот тупица не узнал собственное лицо? И если он не сможет увидеть, что это за ситуация, то как ему еще объяснить? У Боба совсем выскочило из головы, что узнать его было нелегко, после всех пережитых приключений, плюс небритая щетина. И это было еще важнее, не упустить из виду, что всякий человек видит свое лицо даже в зеркале, не совсем теми глазами, что чужое. Какой человек в здравом рассудке заподозрит, что у незнакомца его собственное лицо? Вилсон видел, что его вид озадачил собеседника, но узнать он его не узнал. «Кто вы?» – неожиданно спросил двойник. «Кто я?» – переспросил Вилсон. «Так вы меня не узнаете?» «Ну, кажется, я вас уже где-то видел, хотя я и не уверен». «Возможно, что и видели». Вилсон чувствовал, что застрял. Но как ему объяснить, что он и Вилсон родственники намного более близкие, чем два брата-близнеца? Впрочем, оставим пока. «А как вас зовут?» «Зовут, ну...» «Ого-го-го, чем дальше, тем хуже. Что за нелепая ситуация?» Боб раскрыл было рот, чтобы сказать «Боб Вилсон», но промолчал. Чувствуя полную беспомощность. Как и многие до него, Боб осознал, что должен соврать, потому что правде просто не поверят. «Зовите меня просто Джо». Собственные слова неожиданно удивили его. В этот момент он понял, что он и есть тот самый Джо, Джо, с которым он уже встречался перед этим, словно молнией вдруг озарилась в голове Боба тот факт, что это была не просто такая же ситуация, через которую прошел он сам, а это была та самая ситуация, только теперь он воспринимал ее с другой точки зрения. Во всяком случае, так оно должно было быть, абсолютно он в этом не был уверен. Повторяется ли эта сцена в точности? Он не помнил первого разговора дословно. Сейчас Боб готов был отдать за полную стенограмму того диалога почти любую цену. Хоть $25 плюс налог. Нет, погодите. Ведь он действовал без всякого принуждения. Все, что он говорил, результат свободы воли. Хотя он не помнит разговора дословно, но некоторые вещи Джон наверняка не говорил. У нашей Мэри есть барабан, например. Сейчас он прочтет стишок и, наконец, спрыгнет с проклятой карусели повторений. Боб открыл рот. «Ну, хорошо, Джо, как вас там? Выкладывайте свое объяснение и как можно короче, пожалуйста», — заметил его альтер-эго, поставив на стол пустой стакан, в котором еще недавно содержалась четверть пинты джина. Боб раскрыл рот, чтобы ответить, потом закрыл. «Спокойно, сынок, спокойно», — сказал он себе, — «ты ведь свободен. Ты хочешь рассказывать детский стишок, ну так рассказывай, разорви заколдованный круг». Но, чувствуя на себе недружелюбный, даже враждебный взгляд двойника, Боб вдруг не смог припомнить ни одного стишка. Его мыслительный процесс на секунду дал осечку. Тогда он сдался. «Сейчас вы все поймете. Вот эта штука, через которую я прибыл, называется «Ворота времени». Какие ворота?» «Времени. Время течет по обе стороны от ворот». Пока он говорил все это, его бросило в пот. Он был совершенно уверен, что он дает объяснение именно так, теми же словами, которые говорили ему, в будущее, всего лишь ступив сквозь диск.